Инфантильные миры. В инфантильных мирах обитатели играют в игрушки всю жизнь. Например, они могут вообразить, что они плюшевые медведи вроде Винни-Пуха. Обитатели, разумеется, страдают. Чаще всего от объедания медом и невозможности вылезть из норы кролика, который их этим медом угостил.